Александр Исаевич Солженицын. Работает по 12-14 часов в сутки. У него план, от которого не отступает. Приезжая в Москву, старается за 3 дня прокрутить то, на что нужно 10 дней. По улице не идет, а бежит. С друзьями говорит скороговоркой. Он торопится к прерванной работе. А из Москвы надо привезти, кроме материалов для работы, еще продукты. И вот он стоит в очереди за колбасой, корейкой, батонами. Там, где он живет, их нет. Так московские друзья характеризовали Нобелевского лауреата, писателя, общественного деятеля Александра Солженицына. Судьба и жизнь поднимали Солженицына высоко, но и бросали затем на самое дно. И в апогее, и в перигее он оказывался в Москве. Именно в столице принимались ключевые для страны и ее людей решения. Стать писателем Александр Солженицын решил в детстве. Но в Ростове, где он жил, не было литературных институтов, и пришлось поступить на математическое отделение Ростовского университета. Солженицын учился на пятерке и был сталинским стипендиатом, одним из 8 в университете. Параллельно он поступил на заочное отделение Московского института философии, литературы и истории, МИФЛИ, который был создан на базе гуманитарных факультетов МГУ. Здание для нового института было построено в 1934 году на краю Лосиного острова. МИФЛИ сравнивали с Пушкинским лицеем. Там преподавали лучшие ученые-гуманитарии и учились известные в будущем поэты Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Сергей Наровчатов, Александр Твардовский, Константин Симонов. Один из студентов, Павел Коган, написал песню «Бригантина», ставшую гимном института. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза в флебустьерском дальнем синем море. Бригантина подымает паруса. Александр Солженицын приезжал в МИФЛИ на сессии. И чтобы проверить себя, сдавал экзамены вместе с очниками. С них строже спрашивали. Последний раз Александр Солженицын приехал в Москву сдавать сессию за 2-й курс МИФЛИ утром 22 июня 1941 года. «Отпустите меня на фронт, где по-настоящему будут полезны мои знания и моя ненависть», — молил он. Благодаря знанию математики юношу зачислили в артиллерийское училище. Талантливого курсанта могли оставить преподавателем в училище. Но Солженицын никогда не выбирал легких путей. Считал, что русский писатель должен попасть на фронт. Он 2 года провоевал командиром разведывательной артиллерийской батареи на передовой. Подразделение Солженицына засекало по звуковой волне немецкие орудия. За время боевой работы выявил 1200 артиллерийских орудий. Из них 180 были подавлены, а 65 уничтожены. В свободное время молодой офицер занимался по программе, присланной из МИФЛИ, учил немецкий язык, записывал военные впечатления. В Восточной Пруссии его батарея оказалась без пехотного прикрытия на пути прорывающихся на запад немцев. Из штаба приказали стоять насмерть. Солженицын поручил сержанту погрузить секретное оборудование на грузовик и увезти в тыл. А сам остался с личным составом. Разлили в найденные бутылки бензин, связали гранаты связками и заняли круговую оборону. За спасение батареи и техники капитан Солженицын был представлен к ордену Красного Знамени. Александр Солженицын всегда остро реагировал на социальную несправедливость. Ему хотелось не только писать о революции, это первая главная тема Солженицына-писателя, но и изменить общество. Юношеская жажда перемен вылилась в переписку с другом, где почти неприкрыто обсуждалось, нужна ли была революция, извратил ли Сталин ленинские принципы. Для конспирации вождей называли Вовка и Пахан. Военная цензура заинтересовалась этими письмами. И капитана артразведки Солженицына арестовали. На следствие его привезли из Восточной Пруссии на Лубянку, во внутреннюю тюрьму НКГБ. Здание Народного комиссариата государственной безопасности начали строить по проекту архитектора Алексея Щусева в 1939 году. на месте корпусов Страхового общества «Россия», а заканчивали уже после войны. Поэтому в 1945 году Солженицына содержали еще в дореволюционном помещении – камере 4-метровой высоты с дубовым паркетом. За антисоветскую агитацию и создание антисоветской группы Александр Солженицын был приговорен к 8 годам лагерей. Приговор по тем временам оказался мягким. Александр Солженицын впоследствии говорил, что своим воспитанием русской каторги обязан даже больше, чем русской литературе, что лагерное сидение считает высшим уроком жизни и мудрости. Солженицын не москвич, но власти помогли ему изучить столицу изнутри. Он побывал в Лубянской внутренней тюрьме, в Бутырках, в Матросской тишине и в Пресненской пересыльной тюрьме. 10 месяцев Александр Солженицын провел на строительстве парадных домов, оформлявших въезд в Москву на Ленинском проспекте. Красивый полукруглый дом по проекту архитектора Аркадия Аркина возводили заключенные лагеря «Калужские ворота». Городской лагерь, рядом с остановками общественного транспорта, с видом на столицу из окон, сильно отличался от северных лагерей, которые называли «сухим расстрелом». В Москве у Солженицына были продуктовые передачи и работа не на износ. Он трудился учеником маляра, нормировщиком, паркетчиком. Второй раз математика помогла Александру Солженицыну в лагере. Его перевели в Марфинскую шарашку. Шарашками называли научно-исследовательские институты, созданные в ГУЛАГе, где работали ученые-зеки. Как иронизировал писатель, на воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших ученых. Начинают бороться за славу, за сталинские премии, обязательно один другого выживет. А на шарашке ни слава, ни деньги никому не грозят. Дюжина медведей мирно живет в одной берлоге, потому что некуда деться. Поиграют в шахматишки, покурят. Скучно. Может, изобретем что-нибудь? Марфинская шарашка занимала здание бывшего Александра Мариинского приюта для детей сельских священников. Двухэтажное кирпичное здание на высоком полуподвале с примыкающим к нему 6-гранным домовым храмом было построено в подмосковном селе Марфино в 1884 году. В приюте воспитанников обучали столярному и переплетному ремеслу, пению и игре на скрипке. Двухъярусные железные кровати заключенных стояли в полукруглом помещении домового храма. Здесь разрабатывали спецтехнику для правительственной связи. Назвав систему лагерей Советского Союза архипелагом-гулагом, Солженицын определил шарашки как райские острова. Рабочий день 12 часов, письма 2 раза в месяц. Но есть библиотека, можно выходить на улицу, хорошее питание. Сейчас в революционном здании работает промышленная компания и открыт музей криптографии. Из Марфинской шарашки Александра Солженицына перевели в казахстанский Осоплаг. В 2001 году в Москве появился музей, рассказывающий о массовых репрессиях в СССР. Экспозиция занимала небольшое помещение на Петровке. Затем городские власти передали музею жилой дом, построенный в 1906 году архитектором Николаем Жереховым на самотеке. В 2015 году музей ГУЛАГа начал работать в этом новом здании. Музей материализует то, что читатели знали из книг Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Юрия Домбровского. В лагере история революции как тема отошла для Солженицына на второй план. В первую очередь он хотел рассказать о ГУЛАГе, о сидевших. Первое прогремевшее произведение Солженицына, рассказ «Один день» Ивана Денисовича, описывает обычный день обычного заключенного обычного лагеря. Самый известный роман в круге первом посвящен шарашке. А книга «Архипелаг ГУЛАГ» перевернула в нашей стране и во всем мире представление о сталинской эпохе. После лагеря математика снова подставляет плечо Солженицыну. Он устраивается школьным учителем и начинает переводить на бумагу сочиненное и увиденное в лагере. Обычно говорят «писал в стол». Солженицын писал сразу в тайник. Все тексты перепечатывал максимально убористо, на самой тонкой бумаге. Запихивал в бутылку из-под шампанского и закапывал. Копии отдавал самым верным друзьям. Перед сном всегда проверял, спрятан ли дневной урок, и размышлял, как вести себя в случае обыска. Выйти на свет Солженицын решил рассказом про Ща-854. Это лагерный номер. Слегка обточив наиболее острые углы повествования, убрал то, что могло показаться антисоветскими выпадами и клеветническими измышлениями. Редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский взял переданный ему рассказ, думал просмотреть десяток страниц перед сном и прочел большой рассказ ночью два раза. Утром редактор попросил немедленно разыскать автора. Солженицын приехал в редакцию. Александр Твардовский удивился рукописи. Текст напечатан с двух сторон с минимальными пробелами без полей. Так удобнее прятать. Но писатель-подпольщик объяснил. Так в нашей Рязани бумаги не купишь. А что у вас еще есть? Солженицын предпочел не отвечать. Сколько времени писали? И тут правду не скажешь, ответил. 45 дней. А вот название надо менять. Совместными усилиями сочинили заголовок. «Один день Ивана Денисовича». Твардовский был в восторге от нового произведения, но готовили публикацию 11 месяцев. Главред окружил рассказ букетом рекомендаций и отправил через секретаря Никите Хрущеву. В то время печатать произведение о лагере можно было только так, с одобрения высших лиц. Расчет был верный. Главный герой не интеллигент, не офицер, а человек из народа. К моему мужику не могли остаться равнодушными верхний мужик, автор Теркина, Александр Твардовский, и верховой мужик Никит Хрущев, потом говорил писатель. «Один день Ивана Денисовича» вышел в «Новом мире» в ноябре 1962 года. Первоначально тираж журнала составлял 96 900 экземпляров. Но по разрешению ЦК КПСС отпечатали еще 25 тысяч экземпляров. Рассказ немедленно перепечатала «Роман-газета» тиражом 700 тысяч. Отрывки вышли в «Правде» 50 миллионов экземпляров. Более того, Хрущев говорил о рассказе на пленуме ЦК, правда, называя автора Иваном Денисовичем. И участники пленума понесли под мышками две книжки. Красную с материалами пленума и из киоска синюю «Нового мира». На Страстном бульваре в 2013 году поставили памятник Александру Твардовскому работы скульптора Владимира Суровцева. Твардовский изображен размашисто шагающим на службу. Редакция «Нового мира» располагалась в нескольких минутах ходьбы от памятника. На Александра Солженицына обрушились слава и кипа писем лагерников. Писатель решает обработать эти живые свидетельства и написать обобщающую книгу о ГУЛАГе. Не художественную книгу, но и не историческую работу. Ведь архивы закрыты, статистика недоступна. Солженицын назвал свое произведение «Опыт художественного исследования». «Архипелаг ГУЛАГ» — книга эпохальная. Недаром название стало нарицательным. Писатель показал весь репрессивный аппарат Советского Союза. Собрал в книге свидетельства сотен заключенных. Написал главы о лагерях, о лагерных нравах, о Лубянке и ее тайных тюрьмах, о стукачах и осведомителях, о лагерных восстаниях. Пожалуй, нет такого вопроса советской тюремной жизни, которого Солженицын бы не осветил. В 2018 году на Тверской открылся музей Солженицына в квартире его второй жены, Натальи Светловой. Светлова жила с матерью, отчимом, сыном от первого брака и тремя детьми от Солженицына в доме 1901 года постройки архитектора Карла Гиппиуса. На волне славы после выхода «Одного дня» Ивана Денисовича Солженицына приняли в Союз писателей и предложили квартиру в Москве. Он отказался. Считал, что в Рязани проще схорониться от всевидящих глаз спецслужб, да и боялся, что задергает, отвлечет московская суета. В 1968 году Александр Солженицын познакомился с Натальей Светловой. У них родились три сына, и в 1973 году они официально оформили брак. Но к этому времени Солженицын уже был опальным писателем. На родине его не печатали. В 1970 году Солженицын получает Нобелевскую премию по литературе. В СССР это трактуют как враждебные происки Запада, поэтому писателя не прописали в квартире жены. Сейчас на доме висит мемориальная доска работы скульптора Андрея Ковальчука. А при жизни Солженицына в квартиру мог наведаться милиционер. Без прописки в Москве можно было гостить не более 3 суток. После выхода архипелага ГУЛАГа за рубежом на семью обрушились телефонные угрозы, анонимные письма. В прессе появилось специально придуманное ругательство – литературный власовец. Солженицына арестовали 12 февраля 1974 года в квартире жены. И уже 13 февраля, лишив гражданства, посадили в самолет и перевезли в ФРГ. А 14 февраля власти распорядились изъять произведения Солженицына из библиотек и книжных магазинов. Через 1.5 месяца за границу выпустили жену писателя с детьми. В перестройку плотина секретности пала. Напечатали всего Солженицына и других ранее запрещенных авторов. Открыли мемориалы в местах массовых расстрелов. В 1990 году Александру Солженицыну вернули гражданство и наградили государственной премией за архипелаг ГУЛАГ. История, география, мифология скрытой страны архипелага ГУЛАГа оказалась открыта всем, а не только читателям самиздата. Солженицын вернулся в Россию в 1994 году. Писатель приплыл во Владивосток и затем 2 месяца ехал с востока на запад, осматривая города и встречаясь с людьми. В Москве на Таганке был основан Дом русского зарубежья имени Солженицына. Дом русского зарубежья является одновременно библиотекой, исследовательским центром, музеем и архивом, где собраны документы русских эмигрантов. Здание дома на базе корпусов усадеб XIX века построил в 2003 году архитектор Александр Асадов. В 2017 году на пересечении Садово-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова поставили монумент жертвам политических репрессий – «Стена скорби». 30-метровый двусторонний горельеф полукругом обнимает площадь, вымощенную камнями, привезенными из мест заключений и массовых расстрелов. Скульптор Георгий Франгулян сложил памятник жертвам политических репрессий из безликих фигур, уносящихся в небо, и оставил несколько проемов, чтобы, встав в них, можно было почувствовать себя на месте репрессированных. В 2008 году Большая коммунистическая улица показательно была названа именем Солженицына. В 2018 году на улице Солженицына, писателю, мыслителю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и истинному настоящему патриоту России, как было сказано на открытии, поставили памятник. Скульптор Андрей Ковальчук одел Солженицына в гимнастерку. На постаменте изобразил героев его первых рассказов. Матрёну из Матрёниного двора и заключенного из «Одного дня» Ивана Денисовича. Для Александра Солженицына писательство являлось служением правде и родине. Сегодня его произведения входят в школьную программу.